Глава 22. Я была права. Боги, как я была права! Если на земле я изредка жаловалась самой себе на скуку, то здесь о ней не было и речи. И бабушка, и тетя Марта, и Вика все свободное время посвящали моему обучению и подготовке к не особо скорым родам. «Еще 5 месяцев!» – ворчала я недовольно. 5! До родов! Вика, ну какие заклинания? Дети пока что в утробе. Потом будет поздно, непреклонно отвечала Вика. Ты должна быть напитана силой, чтобы ваши с Арсом наследники родились сильными магами. Ага. И по камешкам разнесли этот дом, ворочась в колыбели. Типун тебе на язык. Даша, с такими вещами не шутят. Я в ответ ворчала нечто невразумительное. Самое противное было то, что Арс полностью поддержал все женское население дома. «Родная, ты теперь живешь в другом мире», — говорил он. «Это не земля. Здесь магия — важная часть жизни. И наши дети должны родиться магически одаренными. Нет, не думаю, что они хотя бы раз побывают в том мире. Я не хотел бы, чтобы ты возвращалась на землю, даже на сутки». Земля для Арса была средоточием всяких ужасов, которые нужно поскорей вытравить из моего сознания, чем он успешно и занимался, особенно по ночам. Мне было хорошо с ним. Он показал себя не только как умелый любовник, но и как заботливый муж. Да, я еще до конца не верила в его сильные чувства ко мне, считала, что в нынешнем моем состоянии с моим весом полюбить меня просто нереально. Но самому Арсу про это ни слова не говорила, зато делилась с Викой. «Дура ты, Дашка!» – качала она головой. «Ой, дура! Круглая причем! Арс с тебя пылинки сдувает, а ты...» «Это потому, что я беременна, и он думает о будущем наших детей». «Ай, Вика!» «Вот и Вика!» – ворчала она, заехав мне подушкой по загривку. «Сейчас деда твоего позову, он тебе мозги на место вставит». Дед жил здесь, вместе с бабушкой. Как я поняла, теперь они редко расставались, и то ненадолго. Обычно, когда деду нужно было отлучиться в один из миров, а бабушка не могла с ним поехать. И вот как раз между ними я и видела настоящую сильную привязанность, практически любовь. Она сквозила во всем, и в жестах, и в прикосновениях, и во взглядах. Эти двое и правда были без ума друг от друга. «Зови!» – с готовностью откликалась я. Он мне уже высказал все, что думает по поводу моих комплексов и страхов, и пообещал сразу после родов отправить меня к квалифицированному психологу. Мол, там-то мне мозги на место вставят. И правильно сделал. Давно надо было. «И те, и твою мать туда отправить!» – ругалась Вика. Я только молчала. Мои родители были больной темой и лично для меня, и для нашей с Арсом семьи, и для бабушки с дедушкой. И вроде бы надо объявиться на земле, показаться маме с папой, дать им понять, что у меня будут дети. Но Арс считал, что сначала наследников надо принять в род и магически закрепить их там, и только потом, может быть, ехать в гости к тестю с тещей. Я не спорила. Обида на маму все еще была сильна в моем сердце. Так за хлопотами, заботами и обучением прошло время. Роды наступили точно в срок. И совсем скоро в обеих семьях появилось пополнение. 2 здоровых ребенка. 2 мальчиков. Ну вот, Даша. И не так уж это и страшно. Рожать. Сообщила мне довольная бабушка. Я промолчала, приходя в себя.